«Это ведь ваш сын?» — быстро и негромко обронил Харри. Она оцепенела. «Почему вы так решили? У меня тоже есть глаза. И я тоже вижу боль». Она так и сидела, наклонясь над сумкой. «А вы, Холли?» Она подняла взгляд. «Вы что же, не знаете того полицейского? Раз так легко отказываетесь от мести?» Во рту у Харри пересохло, собственное дыхание обжигало рот. «Да», — сказал он. «Я его не знаю». Ему послышался петушиный крик, когда он в окно провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол и не исчезла из виду. В номере он осушил все остальные мини-бутылочки, еще раз блеванул, выпил пиво, снова блеванул, посмотрел на себя в зеркало и лифтом спустился в бар. Глава 23. Ночь на воскресенье, 20 декабря. Собаки. Сидя в темном контейнере, он пытался размышлять. В бумажнике полицейского оказалось 2800 норвежских крон, и если он правильно запомнил обменный курс, этих денег хватит на еду, новую куртку и авиабилет до Копенгагена. Сейчас у него одна проблема — боеприпасы. Выстрел на Гетеборгатте был седьмым и последним. Он сходил на плату, поспрашал, как бы достать 9-миллиметровые пули, но ответом стали только пустые взгляды. К тому же, если спрашивать наугад, быстро нарвешься на полицейских агентов. Он шваркнул бесполезный Льяма «Мини-Макс» о железный пол. С удостоверением ему улыбался молодой полицейский Халварсон. Сейчас они наверняка сомкнули вокруг Юна Карлсона железное кольцо. Остается только одна возможность — троянский конь. И он знал, кто станет этим конем. Харри Холле. София с ГТ-5. Телефонная справочная служба сообщила, что в Осло только один Харри Холле. Он глянул на часы и замер. Снаружи послышались шаги. Он встрепенулся, схватил в одну руку осколок стекла, в другую пистолет и стал рядом с дверцей. Дверца скользнула в сторону. На фоне городских огней обозначился темный силуэт. Затем незнакомец влез внутрь и, скрестив ноги, уселся на пол. Он затаил дыхание. Ничего не происходило. Потом чиркнула спичка, осветила клочок лица пришельца. В руке со спичкой он держал еще и ложку. Другой рукой и зубами надорвал пластиковый пакетик. Он узнал парня по голубой джинсовой куртке и облегченно вздохнул, а парень мгновенно застыл. «Кто здесь?» Парень всматривался в темноту, торопливо пряча пакетик в карман. Он кашлянул, шагнул к парню так, что спичка слегка осветила его. «Remember me?» «Помнишь меня?» Парень испуганно посмотрел на него. «Я говорил с тобой возле вокзала. Дал тебе денег. Ты ведь Кристофер, верно?» Кристофер вытаращил глаза. «Is that you?» «Это ты? Иностранец, который дал мне 500? Господи, ну да, голос я узнаю. Ой!» Кристофер бросил спичку на пол, она погасла. В кромешной тьме голос его зазвучал ближе. «Не возражаешь разделить со мной хату, приятель?» «Можешь ночевать один, я собирался уходить». Снова чиркнула спичка. «Лучше оставайся тут, вдвоем теплее. Я имею в виду вот это». Он вынул ложку, налил в нее что-то из маленькой бутылочки. «Что это?» «Вода с аскорбиновой кислотой». Кристофер открыл пакетик, высыпал в ложку порошок, не уронив ни крупинки, потом ловко перехватил спичку другой рукой. «Ловко у тебя получается, Кристофер». Он смотрел, как наркоман подставил спичку под ложку. Достал из коробка еще одну и держал ее наготове. «На платье меня прозвали «Твердая рука». Понятно. Но я ухожу. Только давай поменяемся куртками. Тогда ты, может, останешься к утру жив». Кристофер глянул на свою хилую джинсовую куртку, потом на его толстую синюю. «Господи, ты серьезно?» «Вполне. Черт, вот спасибо. Погоди, я сперва приму дозу. Подержишь спичку? Может, лучше шприц подержать?» Кристофер покосился на него. «Я, может, и зеленый совсем, Но на это наркоманское старье меня не купишь. Держи спичку. Он взял спичку. Порошок растворился в воде, превратился в прозрачную бурую жидкость. Кристофер положил в ложку ватный тампончик, чтобы отцедить всякую дрянь, — пояснил он, не дожидаясь вопроса. Сквозь вату высосал жидкость шприцем, поднес иглу к руке. Видишь, кожа чистая. Следов почти никаких. И вены толстые, хорошие. Чисто целена, все говорят. Но через несколько лет они будут желтые от гнойных болячек, как у них. И твердой рукой меня уже никто не назовет. Я это знаю и все равно продолжаю. Глупо, да? Кристофер болтал без умолку, встряхивая шприц, чтоб остыл. Перетянул плечо жгутом и прицелился иглой в вену, синей змеей, проступившую под кожей. Острие вошло в сосуд, и поршень втолкнул героин в кровь. Веки у парня опустились, рот полуоткрылся. Голова откинулась назад, взгляд уперся в подвешенный собачий труп. Некоторое время он смотрел на Кристофера. Потом отшвырнул горелую спичку и расстегнул молнию на своей синей куртке. Когда Беата Лен наконец дождалась ответа, она почти не слышала Харри по причине дисковерсии «Джангл Беллс», фоном звучавшей в трубке. Тем не менее поняла, что он не трезв. Не от того, что запинался, совсем наоборот. Она рассказала о Халварсоне. «Тампонады сердца?» — воскликнул Харри. «Внутренние кровотечения наполняют кровью пространство вокруг сердца и мешает ему сокращаться как следует. Пришлось откачать много крови. Сейчас состояние стабилизировалось, но он по-прежнему в коме. Надо ждать, я позвоню в случае чего. Спасибо. Как насчет других новостей?» Хаген отправил Юна Карлсона и Теа Нильсон обратно в Вестгор с двумя охранниками. Я поговорила с матерью Софией Михалич. Она обещала сводить дочь к врачу. А что там с депешей ветинститута? Ну, про мясо в рвоте. Они предположили китайский ресторан, потому что кроме как в Китае такое нигде не едят. Что не едят? Собачатину. Собачатину? Погоди. Музыка смолкла. Зато послышались звуки уличного движения. Потом Харри снова заговорил. «Так ведь, черт побери, в Норвегии собачатину не подают». «Нет, тут особый случай. Ветинститут сумел установить породу, и завтра я позвоню в норвежский клуб собаководов. У них есть реестр всех чистопородных собак и их владельцев. Не вполне понимаю, чем это нам поможет». Собак-то в Норвегии наверняка сотни тысяч. 400 тысяч. Минимум одна в каждой четвертой семье. Я проверила. Дело в том, что порода редкая. Слыхал про черного Метцнера? Повтори, будь добра. Она повторила. Несколько секунд в трубке шумело загребское уличное движение, потом Харри воскликнул. Разумеется. Вполне логично. Человек без крыши над головой. Как же я раньше-то не подумал? О чем не подумал? Я знаю, где прячется Станкич. Что? Свяжись с Хагеном. Пусть вызывает отряд «Дельта» для вооруженной операции. Где? Ты о чем толкуешь? Контейнерный склад. Станкич прячется где-то там, в контейнере. Откуда ты знаешь? В Осло не больно-то много мест, где можно закусить черным Метцнером. Я прилечу завтра утром, позаботься, чтобы к моему возвращению Дельта наглухо оцепила склад. Но без меня ничего не предпринимать. Понятно?